самый тяжелый район в вашем ведении». Дядя Пост не отвечал. «Можете идти, Херш, я вас больше не задерживаю», — сказал начальник. «Слушаю, сэр». Дядя Пост, не глядя на посетителей и, казалось, даже не видя их, вышел из кабинета. Но едва закрыв за собой дверь, он вдруг хлопнул себя изо всех сил по коленке и состроил такую озорную и насмешливую гримасу, что мальчик рассыльный удивленно спросил. «Что с вами, дядя Пост? Чего это вы радуетесь?» «Я? Радуюсь?» — изумился дядя Пост. «Что ты, коп? Тебе, видать, померещилось. Из чего бы это мне радоваться, скажи? Ведь я нынче даже еще не завтракал. Все вожусь с этой проклятой почтой». Между тем, пока за дверьми кабинета происходило это маленькое недоразумение, в кабинете двое молодцов и сыщик Ньюман старательно разбирали корреспонденцию, доставленную дядей Постом. Они тщательно сортировали письма по странам, разглядывали почерки, иногда даже в лупу, а некоторые письма смотрели на свет. Очевидно, сыщик не находил того, что искал, и потому раздражался. А когда ему попались конверты, написанные еще не установившимся детским почерком и адресованные одно в Натчес, а другое в Брикстон, он в раздражении даже отбросил их далеко от себя. «Разбирай тут еще всякие ребячьи каракули», — проворчал он со злостью. «Мало у меня, что ли, настоящего дела?» «Эх, Ньюман, Ньюман, как вы недальновидны! Что бы вам вскрыть одно из этих писем, которые вы так небрежно отбросили? Быть может, именно в ребячьих каракулях нашли бы вы много из того, что интересует и волнует ваших хозяев». «Дорогая Ма», — так начиналось письмо, адресованное в Брикстон, Мейн-стрит, 11, миссис Смит. «Накопилось столько новостей, ужас. Описать было некогда, и ты, наверное, уже беспокоишься обо мне. У меня все в порядке, дорогая, и я, наверное, даже буду выступать на праздники и читать какие-нибудь красивые стихи о природе или о мечтах. Так мне сказал мистер Ричардсон. А устроил это все тот же Чарли Робинсон, и это необыкновенно хорошо и благородно с его стороны. У него, бедного, большие неприятности. Я даже не знаю, чем все это кончится, потому что Фэннин Макмагон очень злой и мстительный, а его друг Мейсон еще хуже. И оба они поклялись выжать Чарли из нашей школы и вообще извести всех цветных. В четверг на той неделе они устроили перевыборы старосты и хотели сделать старостой Макмагона. Для этого всех, кто стоял за Робинсона и был его другом, они затащили силой на четвертый этаж в пустой кабинет, и там нас всех заперли. А сами на третьем голосовали против Чарли, и вышло так, будто за него почти никого нет. И Чарли стоял один против всех своих врагов, но это не помешало ему сказать замечательную речь. И многие наши ребята говорят, что он вел себя как герой. Я этой речи не слышала, потому что в это время сидела взаперти вместе с другими на четвертом этаже. Меня захватили врасплох. Я даже не успела опомниться, как очутилась под замком. И, дорогая Ма, мальчишки оторвали у меня рукав синего свитера, но это ничего не значит, лишь бы Чарли победил. К тому же я его уже пришила, то есть не Чарли, а рукав, так что ты не сердись. Все наши самые лучшие мальчики и девочки тоже пострадали, и мы сидели бы взаперти, может, до самой пятницы, если бы нас всех не выручил Василь Геич. Он очень хороший мальчик, и его все наши уважают, потому что он друг Чарли и вообще очень способный и умный. Они вместе с Робинсоном построили автомобиль для гонок, и у него всегда в карманах куча разных инструментов. Ну, когда мы пришли в отчаяние, и Нэнси Гоу предложила даже спуститься по водосточной трубе или по карнизу пробраться к пожарной лестнице, Василь вдруг говорит: «Ничего этого не надо. Через 5 минут я вас всех отсюда выведу». И вынимает из кармана отвертку еще какой-то инструмент, идет к дверям и начинает возиться с замком. Мы очень боялись, что замок будет греметь, и макмагоновские мальчишки услышат и нас поймают. Но Василий работал совсем бесшумно. К тому же все они внизу были так заняты выборами и так уверены, что нам вовек не выбраться, что сняли всех часовых. И Василь в 5 минут отвернул замок. И мы все побежали вниз и ворвались в кабинет, когда они уже праздновали победу и подсчитывали голоса. А Чарли стоял в углу, и вид у него был как у полководца, который понимает, что терпит поражение, но решил не сдаваться до самой смерти.